Небо было темным с самого утра, и к началу матча в 9:30 утра не было никаких признаков улучшения. «Сегодня прекрасный день. Будем надеяться, что такая погода продлится до самого вечера. К вечеру может стать солнечно. Хотя звездный свет дает свои трудности. Ну да ладно. Все равно лучше, чем дождливый день». В разговоре между Тацией и Миюки казалось, что прохождение отборочного этапа – констатация факта. Однако Азуса, сидевшая в соседнем кресле, похоже, была к этому совершенно равнодушна. Как правило, разница в силе между учениками первого и второго года превышала разницу между вторым и третьим годом. Это было из-за того, что индивидуальное магическое образование официально начиналось на уровне старшей школы. Потому, если не участвовали в дивизионе новичков, ученики первого года редко появлялись в официальном дивизионе. Как правило, игрокам, которые были неожиданно повышены с дивизиона новичков в официальный, было нелегко пройти даже отборочный этап, не говоря уже о призовых местах. Тем не менее... Такого рода здравый смысл, вероятно, не относится к Миюки, и ко всему прочему здесь также есть Шибакон. Исключая ее более застенчивый характер, Азуса, несомненно, была одним из лучших волшебников, птенцов, в своей группе. То, что ее выбрали в школьный совет первой школы, несмотря на слабый характер, подтверждало ее навыки. Однако в глазах Азусы Миюки обладала силой побороться за первое место. Даже одна сестра уже грозный противник с превосходными навыками, но сейчас с ней старший брат, который ее полностью поддерживает. Даже Мари, главной претендентки на победу, даже в отличном состоянии было бы трудно победить ее. Хотя Азуса и размышляла над всем этим, на самом деле она была техником, ответственным за третий матч, поэтому и пришла сюда так рано, чтобы помочь сделать окончательные коррективы кат и диагностику системы. Кот Монолита и иллюзорные звезды официального дивизиона были последними и разделенными по половому признаку, эксклюзивными соревнованиями турнира 9 школ, так что персонал каждой школы был занят подготовкой к соревнованиям. Первая школа на эти два соревнования расположила по парам одного игрока с одним техником. Если честно, как техник Тацуя тоже был оппонентом Азусы. Однако даже до первого выстрела, независимо от того, кто выиграл, а кто проиграл, у Азусы воля к состязанию полностью испарилась. Предыдущее происшествие... Комитет турнира сообщил, что Тацуя напал на кого-то из персонала. Узнав об этом, она была больше испугана, чем потрясена. Вместо того, чтобы удивляться, где-то в глубине души она знала, если это был он. Даже если они были не более чем новыми случайными знакомыми, Азуса считала, что он не такой тип, что будет применять насилие без причины. С другой стороны, если у него есть причина, он не из тех, кто сдерживается. Эта готовность прибегнуть к необузданной жестокости поразила Азусу до глубины души. Значительная доля использования магии входит в сферу военных, как с точки зрения военной силы, так и активного сдерживания. На этот счет Азусе было все совершенно ясно, но кто бы это ни был, военные или защитники правопорядка, это было все еще узаконенное насилие. Ответственность за использование этого насилия была разделена между принимающими решения, исполнителями, руководителями и теми, кто отдает приказы. Однако он был готов принять решение, выполнить его и понести полную ответственность. Может быть, он даже глазом не моргнет, если убьет человека собственными руками. Она была в ужасе от этого ледяного сердца, выкованного из стали. Потрясение пришло после, когда она узнала подробности происшествия. Он наткнулся на незаконные изменения кат и на месте задержал преступника. Наполненное слезами мучительное выражение Хирокавы, ученица третьего года, которая была техником Кабаякавы, глубоко отпечаталось в глазах Азусы. Такого рода мучительное сожаление было легко себе представить, оно могло повлиять на любого. Она не заметила, что кат был изменен, из-за этого игрок попала в серьезный несчастный случай, что привело к тому, что ее сверстница, возможно, навсегда попрощается со своими силами и будет обречена. Столкнувшись с этим, она... «Если бы я была на месте Хирокавы, я, вероятно, убежала бы и плакала в номере гостиницы, пока не уснула бы», — подумала Азуса. Тацуя впрямь был учеником второго потока, да и не успевающим к тому же. Его практическая оценка была немногим выше проходной. Во время школьных экзаменов каждый год проваливается примерно 5 учеников, так что даже если его оценки были ближе к довольно ужасным, а не к просто плохим, с этим ничего нельзя было поделать. Однако реальность такова, что если исключить силу в искусных условиях, таких как экзамены, и основываться исключительно на способностях волшебника плавно адаптироваться к различным условиям, его оценка будет полностью противоположной. И что бы это ни было, разработка, анализ, калибровка или битва, его сила превышает первый класс. Даже если не исключать его магическую силу и оценивать на основе способности применять магию, он будет истинным выпускником, способным достойно стоять на вершине пирамиды. Тогда... Наше оценивание. Ученики первого потока. Что с этим? В чем смысл проводить различия между учениками первого потока и учениками второго? Во время турнира девяти школ, понаблюдав за Тацию с близкого расстояния, Азуса начала серьезно над этим задумываться. Я оставалась в недоумении, она беспокоилась, потому что пошатнулась ее система ценностей, которая до настоящего времени была бесспорной и истинной, и вдруг стала размытой и ненадежной. Азуса никогда не считала себя элитой, которая гордится своим статусом цветков и унизительно смотрит вниз на учеников второго потока, сорняков. По крайней мере, она этого не чувствовала. Но, несмотря на это, свой исключительный талант в магии и известность как опытная ученица в старшей школе магии, она по-прежнему принимала гордость этих ярлыков. Для волшебников, ищущих свой путь в жизни, уверенность в своих магических способностях – синоним мужества, которое поддерживает на всем путешествии по прокладыванию нового пути в качестве волшебника. Даже если Азуса этого не осознавала, факт оставался фактом, ее уверенность как волшебника, несомненно, поддерживала ее всю жизнь. И это не ограничивается только магией. Любой молодой человек будет сильно тревожиться о таких мрачных понятиях, как «завтра» или «будущее», именно потому, что ему недостает опыта или предыдущих успехов, поэтому он положится на уверенность в себе и самоуважение. Для Азусы все это, уверенность в себе и самоуважение, возникло из ее магии и в конечном счете дало ей статус талантливой ученицы старшей школы магии. Точнее, ее уверенность в себе и самоуважение родились от ее магической оценки. Тем не менее, уверенность в себе и самоуважение лишь меркли перед этим зрелищем, той стацией. Итоги ее тестов, когда она училась на первом году, были явно выше. Но что бы это ни было, боевой волшебник, изобретатель магии или даже исследователь магии, она никогда не считала, что лучше него. Даже ее собственные уникальные таланты, которые, по ее личному мнению, могли соперничать даже с Маюми или Мари, блекли перед Тацуей. Однако Азуса думала, что не нужно напрягаться над этим чувством самоунижения. Она была более чем на 90% уверена, что Тацуя — это он. Против него чувство неудовлетворенности вполне естественно, а чувство унижения смешно. Азуса использовала это, чтобы убедить себя. Но пока этого никто не знает. Именно потому, что никто этого не знает, это чувство стало более заметным, стало более очевидным. Конечно же, ученики первого года из его группы почувствовали то же самое. Как ученики первого потока, которых затмил ученик второго, что же их оценки вообще значат? «Атиан, лучше не останавливаться на этом слишком долго». Азуса испугалась, когда кто-то внезапно заговорил с ней сзади и быстро обернулась, обнаружив там Маюми, которая криво ей улыбалась. «Оно особенное». Несмотря на то, что она назвала младшеклассника Оно, ее тон был довольно теплым. Некоторые дети просто не смогут это принять. Но как ученики старшей школы, они должны научиться принимать то, с чем не согласны. Хотя это и правда, что ученики второго потока не могут тягаться с учениками первого потока в практических навыках. Правда также и то, что Тацуя-кун превзошел наш уровень. Услышав эти шокирующие слова, Азуса потеряла дар речи. И впрямь... Уровень Тацуи превышал ее, думала Азуса. Даже если бы была против него, она была вынуждена признать, что пожалела бы об этом противостоянии. Но уровень Маюми также был превосходен, и Азуса не считала, что та каким-либо образом проиграет Тацуе. Не то чтобы я вовсе не смогла бы с ним соперничать. Возможно, увидев недоумение Азусы, Маюми еще раз криво улыбнулась. По совокупной магии у меня должно быть преимущество. Если будет перестрелка, пока я держусь подальше... Я все еще могу победить. Преуменьшив свои предыдущие слова, выражение Маюми несколько улучшилось. Тем не менее, есть области, где я, безусловно, позади. В навыках Кат, хоть я и не слишком отстаю, я определенно ему не соперник. К сожалению, у него также большое превосходство в знании магии. Маюми беззаботно добавила, как будто полная потеря ее лица старшеклассницы ни в малейшей степени ее не касается, затем продолжила. У каждого имеется или отсутствует опыт в различных областях, так что редко кто-то превосходен во всем. Когда я сказала, что уровень Тацуи выше, я имела в виду, что его знания и навыки в магической инженерии непревзойдённы. Маюми поймала взгляд Азусы для того, чтобы внимательно его изучить. Зато, кто бы это ни был, я или Атиан, мы обе превосходим Тацуи-куна в навыках магии так что нет причин для такого уныния. Каждый экзамен магических способностей обладает своей целью. Как и итоги тестов не отражают всех возможностей человека, итоги тестов — лишь часть возможностей человека. Азуса молча слушала Майюми. Опять же, на этот раз Майюми впрямь вздохнула. Те, кто полностью верит в свое превосходство, как правило, не желают признавать, что не могут превзойти кого-то во всех отношениях. Они даже забыли, что фактическая разница между первым потоком и вторым первоначально возникла из-за необходимости разграничить оценки для тех, кто прошел вступительные экзамены, и для тех, кто мог обучаться. Где-то, каким-то образом, Азуса широко открыла глаза. Её голова совершенно опустила от неожиданных слов Майюми. Что Майюми имела в виду под словом «забыли»? Она впервые услышала, что разница между учениками первого потока и второго была вызвана различием в обучении. В конце концов, это был еще и вопрос формы. Просто в самом начале число учеников превысило ожидания, и школа не смогла в срок изменить все вышивки. «А, правда? Ты не знала?» Впервые услышав, что произошло на самом деле, Азуса получила совершенно иной удар, чем прежде, и продолжила молчать. Услышав шепот Майюми, «И впрямь, видимо, мало кто об этом знает». Азуса могла только кивать. «Ты знаешь, что первая школа раньше принимала по 100 учеников каждый год? Но чтобы следовать международным стандартам, пришлось принять больше волшебников, поэтому первая школа и увеличила их количество. Правительство в то время, должно быть, хотело немедленных результатов. Если бы добавили новых учеников в начале следующего года, было бы прекрасно. Но на самом деле они добавили дополнительных учеников посреди учебного года. Однако в середине года школа была не в состоянии увеличить число преподавателей. Так что они временно решили обучать теоретическим знаниям учеников, которые присоединились к середине года, а затем со второго года начать практическое обучение. Так была создана система второго потока. Однако, как только ученики второго потока поступили, случилась ошибка в заказе их школьной формы. Из-за этого ученикам первого года, которых временно поставили как учеников второго потока, пришлось пережить унижение из-за того, что они носили форму без школьной эмблемы. Это привело к неожиданному недопониманию. Система учеников второго потока должна была быть простой заменой, пока они не перейдут на следующий год. Они были простыми учениками, которых приняли уже после того, как первоначальные места были заполнены. Однако в них постепенно начали видеть замену. Также план по увеличению учеников в конце концов потерпел неудачу, потому что они не смогли обеспечить достаточное количество инструкторов, вследствие чего неверное истолкование замены в конце концов стало реальностью. Это истинное лицо системы учеников второго потока. Форму постигла та же участь. Чтобы скрыть свою ошибку, никто не поволновался об устранении проблемы после того, как оригинальный план провалился. Это истина. Оглядываясь в прошлое, создание двух различных форм было пустой тратой. Поскольку все делается автоматически, пока школьные эмблемы закреплены, было бы дешевле иметь один единый дизайн, даже если нормативы отличались. Как только она начала, слова так просто не остановятся. После того, как Майюми все объяснила, искреннее мнение Азусы кардинально изменилось. Глубокая вражда между цветками и сорняками, которая вызывала многочисленные трения, на самом деле происходила от такой тривиальности. «Эти слова, безусловно, нужно хранить в тайне от Миюки», — подумала Азуса. «Исход слишком страшно представить». «Пожалуйста, не говори это, Миюки-тян». Майюми, видимо, пришла к тому же выводу. Азуса, не говоря ни слова, кивнула в знак согласия.